«Берегитесь, сир. Желая удостоиться этой чести, я буду просто великолепен», — пошутил Челлини. «Хорошо, хорошо, Бенвенуто», — смеясь, ответил король. «Мы станем рассматривать ваше усердие как желание нам польстить». «Что ж, в добрый час, ваше величество. Такие слова мне по душе, и я постараюсь льстить вам как можно больше». «Итак», — продолжал он, обращаясь к придворным, — «не забывайте, пожалуйста, знатные дамы и господа, что моими устами говорит сам король. Господа нотариусы, приготовили вы контракт, который его величество удостаивает собственноручной подписи? Впишите же имена супругов». Оба нотариуса взяли перья и положили перед собой два контракта, один из которых должен был храниться в государственном архиве, а другой у них в конторе. Одна из сторон, вступающих в брак, знатная и могущественная мадемуазель Коломба де Стурвиль. «Коломба де Стурвиль», — машинально повторили нотариусы. Придворные слушали Бенвенуто с величайшим удивлением. «Другая сторона», — продолжал Челлини, — «знатнейший и могущественнейший Асканио Гадди, сеньор Нельский». «Асканио Гадди?» — воскликнули одновременно Прыво и Дорбек. «Простой подмастерье?» — с горечью добавил Прыво, обернувшись к Франциску Первому. «Асканио Гадди, сеньор Нельский», как ни в чем не бывало, продолжал Бенвенуто, «которому король Франциск I по своей великой милости жалует французское подданство и должность управляющего королевскими замками». «Если ваше величество приказывает, я готов повиноваться», — сказал Прыво, «но все же по ходатайству Асканио Гадди его величество жалует мессеру де Стурвилю, Прыво города Парижа, титул камергера». «Сир, я согласен», — сказал господин де Стурвиль, окончательно сдаваясь. «О, боже мой, неужели это не сон?» — пролепетала Коломба, падая на стул. «А я? Как же я-то?» — воскликнул Дорбек. «Что касается вас, граф», — заявил Челлини, продолжая выполнять королевские обязанности, — «я пощажу вас и не назначу судебного расследования по вашему делу, хотя вы и вели себя непозволительно. Великодушие, так же как щедрость, одна из добродетелей короля. Не так ли, сир?» — проговорил он, обращаясь к Франциску Первому. «Ну вот, и контракты готовы. Давайте их подпишем, господа». «Ну чем не его величество?» — воскликнул Франциск I, веселясь, как школьник на каникулах. Король подписал контракт и передал перо Асканио, а тот, начертав дрожащей рукой свое имя, отдал перо Коломбе, которой Диана помогла подняться со стула и подвела к столу, бережно поддерживая под руку. Руки влюбленных соединились, и оба чуть не потеряли сознание. Затем настала очередь Дианы подписать контракт. От нее перо перешло к госпоже де Тамп. Герцогиня передала его Прыво, тот графу Дорбеку и, наконец, граф испанскому послу. А под всеми этими громкими именами, четким твердым почерком, подписался Бенвенуто Челлини. А ведь его жертва была, пожалуй, самой большой. Подписав контракт, испанский посол подошел к герцогине. «Наш уговор остается в силе, не правда ли, сударыня?» — спросил он. «О, Господи!» — воскликнула герцогиня. «Поступайте, как знаете. Какое мне дело до Франции? Какое мне дело до целого мира?» Герцог поклонился и вернулся на свое место. «Кажется, император намерен сделать герцогом миланским не короля Франции, а его сына», — спросил в эту минуту посла его племянник, еще молодой и неопытный дипломат. «Герцогом миланским не будет ни тот, ни другой», — ответил посол. Тем временем присутствующие один за другим продолжали ставить свои подписи под контрактом. Когда все подписались, Бенвенуто подошел к Франциску Первому и, опустившись на одно колено, проговорил: «Сир, я только что приказывал, как король».